Глава четвертая. Время замедлилось, звуки исчезли. Всепоглощающая пустота подбиралась ко мне, заглушая тусклый свет неба. Тени исчезали, но я не чувствовала ни страха, ни сожаления. Только вот что-то душило меня, и какая-то зловещая пустота пожирала изнутри. Я попробовала шагнуть вперед, но тут же увязла до колен и не смогла пошевелиться. Ноги перестали чувствовать твердую поверхность. Ставшая болотом земля засасывала. Может, эти сволочи утопить меня решили? Теперь, когда телохранителя нет рядом, я беззащитна, как младенец. Почему? Почему ты не оставил мне инструкцию по использованию энергии? Где эта долбаная кнопка у Аллата? Как он работает? Руки, пальцы, что с ними не так? Вселенная, что мне делать? Ответь же, наконец, не молчи! Я сжала мерцающие кончики пальцев в кулаки и отчаянно ударила по вязкой земле. Хотя вряд ли то, в чем я нахожусь, можно назвать землей. Алиса Карницкая, ты в таком сейчас шлаке? После пары ударов я провалилась по грудь. Как ты мог? Зачем? Зачем ты стал богом? Куда исчез, твердолобый? Ненавижу тебя! Ненавижу вас всех! Отчаянно кричала я, теряя рассудок и волю. Я увязла в жиже по шею, а вернее по уши. Теперь точно все кончено. Превратилась в бессильную половую тряпку, ничего не умеющая, ничего не понимающая. Ненавижу себя за эту беспомощность. Могла ли себе представить, что когда-нибудь я, которой так легко давались науки, спорт, карьера, да и чего там кривить душой, вся моя земная жизнь, хоть и не безоблачная, но насыщенная и легкая, буду переживать ужас беззащитного ожидания. Мне ничего не оставалось, как закрыть глаза и тихо сдаться на волю Шумеру. Никогда в своей прежней жизни я так не поступала. Щемящая пустота измотала все мое нутро, проникнув в каждую клеточку тела, медленно и неотвратимо утягивая вниз. Я уходила все глубже, и сколько это продолжалось, сложно было понять. Время показалось вечностью. Мысли хаотично путались в голове, потеряв логическую цепочку. Среди них была одна очень важная. А вдруг я не просто проваливаюсь, а это путь домой? Дальше обдумать свою маленькую надежду я так и не успела. Падение резко ускорилось, и, перевернувшись в воздухе, я плашмя упала на твердую поверхность. Фух, твердая. Уже хорошо. Я жива. Надолго ли? Осторожно приоткрыла глаза. Черные стены, черный пол и потолок. Тюрьма или саркофаг? То, что я не вернулась домой, было очевидным. Но вот куда на этот раз меня затянула безумная планета? Пока непонятно. Никого. Кроме меня, естественно. Хотя какая разница, одна я или в толпе шумеров? Как бы ни хотелось, вряд ли мне кто-то поможет выбраться из этого переплета. Что, товарищи, придумали еще один способ, как от меня избавиться? Замуровать заживо? Мне, естественно, никто не ответил. Надзирателей поблизости не оказалось. Я медленно прошла вдоль стен, проводя рукой по идеально гладкой прохладной поверхности, и огляделась. В камере не было ничего. Ни окон, ни дверей, ни лампочек. Но, тем не менее, видно было и без света. В очередной раз я выжила, значит, это еще не конец. Сидеть в темнице и ждать спасителя? Дудки вам, не собираюсь. Как удачно, что сейчас никто мне не мешает. Есть время подумать над тем, как выбраться отсюда. Тем более я уже очень многое узнала о Шумере. Феликсу я нужна как батарейка. А шумеры хотят избавиться от меня, чтобы он, великий, не бросил их на произвол судьбы. Иначе они сгорят вместе с планетой от очередного взрыва Солнца. Да и дома уже родители заждались. К тому же в понедельник нужно на работу. Понять бы, как я попала в эту гробницу. Ведь где есть вход, там есть и выход. К сожалению или к счастью, но опыта по извлечению себя из каменных склепов у меня еще не было. Обычно в фильмах находили какую-то шероховатость, нажимали, и опа, дверь открывалась. Руки тщательно водили по черной глади, надавливали и постукивали, а в голове жужжала мысль о Феликсе. Кто он? Бог? Полубог? Или неведомое существо? Насколько он силен? Способен ли сам выбраться из недр купола? Ведь когда-то уже купол затягивал его, а затем, каким-то чудом, Шумер оказался на земле. Проклятый эгоист. Зачем он втянул меня в эти шумерские игры на выживаемость? Впервые не могу понять то, с чем столкнулась. Как же неприятно сознавать, что человек с IQ за 200 совсем не бог. И чем больше я осознавала, что ни с чем не могу справиться, тем сильнее меня это злило. Пока не могу. Но уверена, в конце концов я найду и одолею тех, кто за этим стоит. Даже если это сама Вселенная. Я злюсь, а преподобный всегда невозмутим. Почему? Все вокруг летело в тартарары, и я в том числе. А он спокойно ходил по фестам и развлекался. Зараза шумерская, как же он бесит своим спокойствием. Почему этот паршивый телепат не смог прочесть мысли шумеров и понять, что они со мной собираются сделать? Каждый раз запросто отдает меня на съедение волкам и после игр со смертью благополучно вытягивает из ее лап. Вот где он сейчас? Прохлаждается за пределами стратосферы? «Изверги! Решили проводить эксперименты над мутантом!» — прокричала я, не особо надеясь, что кто-то меня услышит. В том, что я самый настоящий мутант, уже не сомневалась. «Могли бы запереть меня сразу в этой темнице! Зачем тогда разрешили мне свободно разгуливать?» — возмущалась я, чертыхаясь и продолжая ощупывать стены. Хожу пятый круг по периметру. Пальцы уже стерла, а все без толку. Чем больше обдумывала свое положение, тем яснее становилось, что выхода отсюда нет. А единственный выход — это найти выход. Но как? Вот тут-то бы и пригодилась моя сила разрушения. Но после исчезновения Феликса я почти не чувствовала внутри потоков энергии. Я прислонилась спиной к холодной стене, застонала и медленно сползла. Обняв колени, уткнулась в них носом и замерла. Бесполезно стонать, биться, кричать, звать на помощь. Эти методы безрезультативны. То, что просто так отсюда меня не выпустят, ясно было по предыдущим испытаниям. У шумеров довольно странный подход к чужестранцам. Радует, что они не как в древние времена. Сначала поят и кормят, а потом приносят в жертву. Хотя, чем черт не шутит, может, они наивысшая раса с пережитками прошлого, и жертвоприношение не считают убийством. Жертвоприношение звучит намного лучше, чем убийство. Да ну их к лешему, принесут меня в жертву или нет, не суть важно. Самое ужасное, что здесь я перестала чувствовать энергию Феликса. Раньше, сама того не осознавая, ощущала его присутствие. Кроме его тихого, монотонного голоса в моей голове, было ощущение, что он полностью во мне. Да-да, как бы эротично это ни звучало, но трехметровый великан внушал уверенность, которая разливалась по венам и согревала изнутри. До сих пор не понимаю странную силу, которая возникла у меня на шумере. Сердце, несмотря ни на что, требует вернуть телохранителя, а разум отказывается принимать на веру происходящее. Кто он для меня? Джин, чья волшебная лампа была внутри, а теперь ее отняли, и меня накрыло чувство утраты, словно лампу удалили хирургическим путем и сделали это без согласия пациента. Стоило бы пожаловаться на творящееся вокруг беззаконие отцу или сразу в ВОЗ. Отец был бы и рад помочь, ведь я так редко обращалась за помощью к родителям. А точнее, только раз в жизни, когда просила скрыть факт моего участия в спасении мамы моей сотрудницы. Мне достаточно было, что папа и мама всегда были рядом, а с проблемами я могу и сама справиться. Вот только как быть сейчас, когда я абсолютно одна, в месте, где мои знания о жизни сводятся к нулю? Единственное существо во всем мире, которое в силах помочь и которому я нужна, пусть даже как зарядка, не сможет уже прийти. Эл, Эл. Казалось, имя отдается от стен, до боли знакомое. Оно эхом донеслось из далекого прошлого. Наша встреча на набережной была не первой. Когда-то я звала его не Феликсом, а Элом. Эл – так в ханаитской религии называли высших богов с мистической силой. Думаю, у меня были веские причины звать его общепринятым на земле именем Бога. В прошлом я однозначно увидела его сверхъестественную силу, которая могла создать все живое и неживое на планете. Так что же я такое увидела, что заставило меня признать в нем Бога? Увы, как ни стараюсь, не могу откопать в своей феноменальной памяти события прошлого, связанные с Феликсом. Словно кто-то отформатировал мой мозг. Вздрогнув, я дотронулась до правой руки. Меня не беспокоило, что всего лишь несколько мгновений назад вместо кисти была культяпка. Беспокоило другое. Незримая рука Шумера лежала сверху моей. Сильная, слегка загорелая, крепко сжимающая мои пальцы. Неужели после всего я еще доверяю ему? Единственным человеком, который водил меня за руку, была мама, да и то в далеком детстве. Дальше по жизни я всегда шагала сама. Что в этом такого, когда мужчина держит за руку женщину? Вроде бы такой обычный жест, но настолько душевный, что вывел меня из равновесия. Внутри защипало от этих телячьих нежностей. Глупая, и о чем я думаю? Как будто разум отказал, и я просто потерялась в реальностях, которые создает мой мозг. Не хочу потом узнать, что люди и самые важные моменты в моей жизни не ушли в прошлое, а их просто никогда не было. Моя реальность комичная, как и жизнь. Не могут убить, зато смогли замуровать. И сколько я тут продержусь без еды, без воды, без воздуха? Да, жизнь вредная штука, и в любом случае все умирают. Да чтоб мне провалиться до земли. И этот несносный красавчик Лиан. Тоже мне ясновидец великий нашелся. Нагородил какую-то ерунду в видениях, похожую на фантасмагорию космических масштабов. Даже режиссер фильма «Армагеддон» позавидовал бы. Надо Оскара вручить Хворану Лиану. Нет, даже два Оскара. За сценарий и режиссуру. Он действительно решил, что я взорву их планету? Бессмыслица какая-то. Но, вероятно, так думает не он один, раз меня заперли в темнице. Неужели цивилизация высшей расы верит в какой-то бред шамана, который использовал голографическую иллюзию? И что они задумали сделать со мной на этот раз? Я не удержалась и зевнула. Почему-то снова хочется спать. Ой, это очень плохой знак. Также смертельно клонило в сон, когда безумные дуаены пытались вогнать меня в стазис. В итоге чуть не разорвали меня на 1000 маленьких Алис. А теперь хотят усыпить меня навеки в этом склепе? От этой мысли стало тошно. Я нервно сглотнула ком, подступивший к горлу. «Так нельзя, Алиса. Возьми себя в руки». Как и всегда, рассчитывай только на себя. С тревогой надо что-то делать. Я села в удобную позу, выпрямилась и вдохнула. Досчитала до 4, потом сделала короткую паузу и выдохнула. Дыхательная практика самаврити раньше часто помогала расслабиться. Глубокий вдох, пауза, выдох. Еще раз и еще. Через некоторое время я полностью расслабилась, отрешилась от мыслей и чувств. Но единственным для меня верным выходом из такого состояния было погружение в мир идей. В том мире должна быть одна идея, которая решит мою проблему заточения и найдет способ выбраться отсюда. Или, если больше нет способа, тогда нужно создать его. Даже если он мне не понравится, я воспользуюсь им. Почему же так трудно дышать? Будто легкие заполнены, и вдыхать воздух уже некуда. Мои конечности похолодели, а меня бросило в жар. Воздух в склепе вдруг стал вязким и настолько горячим, что казалось, я сижу на раскаленной печи, где постоянно увеличивают напор газа. О, жестокая жизнь! Что еще меня ждет? Падение в бездну Вселенной? Провал вглубь планеты? Темница, в которой есть вход, но нет выхода? Все это так сильно похоже на галлюцинацию. Жуткие картины и ощущения, словно меня вместо леденцов напичкали психотропными препаратами, изменяющими сознание. Но только боль такая, что разум уже не понимает, где иллюзия, а где жестокая реальность. Пол тем временем так быстро нагревался, что я в момент подскочила, как жареный петух на сковородке. Как сейчас пригодилась бы любая обувь? Черная стена стала багровой и, пылая жаром, заставила отойти еще дальше. Босая, в припрыжку, со словами «Ай-яй-яй!» я, как по горячему песку, добежала до противоположной стены, которая была еще черной и прохладной. Но радость была недолгой. Стена стремительно белела, покрываясь инеем. Я медленно попятилась назад. Моя камера разделилась. Левая часть стены, пол и потолок горели багровым жаром. Правая зеркально отражалась ледяным холодом. «Не знаете, что со мной сделать?» — закричала я, стоя одной ногой на раскаленной сковородке, другой на куске льда. «Поджарить или заморозить? Вы не стоите даже моей злости! Я вас презираю, мучители рода человеческого!» Я была уверена, что за всем стоят призрачные дуаены, чьих мотивов в отношении себя я не понимала. Впрочем, сейчас мне было не до них. Чтобы не обжечь ступни, надо было все время переступать с ноги на ногу или подпрыгивать. Бог его знает, сколько я скакала, как альпийская горная коза. Только вдруг перестала чувствовать разницу температур. Ненадолго замерев, соображая, что происходит, поняла, что подошвы ног прилипли к полу. Ничего страшного, все равно уже не чувствую их. Где-то внутри закрались сомнения. А не обман ли это? Не иллюзия? Если представить, что ничего этого нет. Как, например, в «Матрице» ложки нет. Закрыв глаза, попыталась освободить свой разум. Камеры нет. Я на лужайке. Светло. Тепло и мягко. Тело кидало то в озноб, то в жар. Зубы непроизвольно стучали, пальцы судорожно сцепились. Удивительно, но ни один медицинский диагноз не приходил в голову, чтобы понять мое состояние. Надо было избавиться от этой дурной привычки. Ставить диагнозы – это тоже уже диагноз. Все-таки самовнушение мне не помогло. И метод матрицы не сработал. С трудом отодрав запекшиеся ступни от пола, я попятилась спиной к стене, которая оставалась нейтральной, пока лопатки не уперлись в твердую поверхность. Ну, все. Дальше идти некуда. Не мигая, уставилась на жуткую картину. Теперь я знаю, как выглядит ад, и, видимо, в него я и попала. Жар и холод медленно подбирались к единственному моему временному убежищу. Горячий и ледяной воздух смешались, захватив в плен босые ноги. Сложно было отличить боль от невыносимого пекла и от обжигающего холодом льда. Я попыталась оторвать спину от стены, но кожа намертво припеклась. Нос и гортань опалило, глаза запаяло. И снова охватило глупое желание сдаться на милость дьявольским шумерам. Умолять прекратить этот ад, где с меня сдирают кожу, сжигая ее на живом теле. Тело. Мое многострадальное тело. Аллат сдавил руку до костей, отчего казалось, что она отделяется. Жуткая картина расчленения, как в средневековье, возникла в голове. Нет, это явный бред. Распаленный мозг по кусочкам собирал здравые мысли, пытаясь их связать в логическую цепь. Как же счастлива я была на земле, не зная боли. Сейчас я испытываю боль за всех женщин средневековья, сожженных за колдовство. Очевидно, шумерская инквизиция также сочла меня ведьмой, решив не только сжечь, но и расчленить. Боль задавила рассудок, и в голове роились только бредовые мысли. Сознание угасло, как догорающая свеча, и наступила полная тьма. Но едва я погрузилась во мрак, яркая вспышка света вырвала меня из небытия. Существо внутри меня трепетало мягким лучистым пламенем, как потерянная душа, которая что-то тихонько нашептывала. Этот шепот походил на мантры. Он притупил боль и призывал к действию. Мысли снова вернулись к Аллату, навязанному мне живому браслету. Если это молекулярная структура энергии, которая увеличивает силу шумеров, то для чего Феликс создал во мне Аллат? Никто в здравом уме на этой планете не позволил бы мне стать слишком сильной. Очевидно, дуаены попробовали меня контролировать через Аллат и даже ввести в стазис. Но каким-то чудом мое сознание сбежало из собственного тела, оставив их с носом. Слишком сложно понять, как работает браслет, но явно не в мою пользу. Хочу избавиться от него. С трудом подняв левую руку, из последних сил дотянулась до правой и, раздирая ногтями кожу, попыталась нащупать спираль. Пальцы настойчиво впивались в тело, но Аллат ускользал и уходил глубже. И тут я вспомнила сон, который видела 3 ночи подряд на земле. Спираль на моем запястье и звездная пыль, медленно проникающая внутрь меня. Это и было Аллатом. Во сне его энергия растворилась во мне. Значит, просто избавиться от него не получится. Только принять и поглотить. К сожалению, я не знаю, как это сделать. Ситуация осложнилась еще и тем, что из небытия вернулось лишь сознание. Тело растворилось во мраке, а руки как-то сами по себе пытались избавиться от Аллата, отчего накрыло ощущение мучительной отдельности от этого мира, как будто дуаены вырезали меня из реальности. А они это могут, нисколько не сомневаюсь. Поддавшись иллюзии, теперь я никак не могу попасть обратно и пожинаю реальные последствия. Я зла. Как же я зла! Проклятая планета! Во мне все кипело от несправедливости и шумерской жестокости. Моему человеческому мозгу не понять смысла их сумасшедших экзекуций над существом из другого мира. Во мне закипал гнев, подогреваемый раскаленной поверхностью и обжигающим холодом. Как давно я не испытывала этого чувства! Лишь в минуты крайней опасности гнев одолевал и трансформировался в мощную энергию, которая помогала мне. Вот и сейчас меня захлестнуло глухой болью. Как они могли так поступить со мной? Почему я? Лучистое пламя внутри меня разрасталось, наполняя сознание. Ощущение невообразимой, нечеловеческой мощи придавало уверенности. И теперь меня ничто не сможет сдержать. Ко мне вернулась катастрофическая сила разрушения. Хотелось найти точку опоры и перевернуть. Нет, просто разорвать эту планету со всеми извергами, пытавшими меня. Но только сущность внутри настойчиво звала и тянула куда-то, где есть ответы на мои вопросы. Чувство необычайной легкости и безграничной свободы расширяло сознание, и оно растекалось, просачиваясь сквозь стены и пол склепа, уходя в недра Шумера. Сумасшедшая планета впитывала меня, намереваясь поглотить, как пылинку. «Думаешь, испугаюсь?» «Нет, теперь я ничего не боюсь». «Иди туда, где страшно. Именно там ты обретешь силу». Что-то шептало мне, и я шла дальше, просачивалась все глубже. Вопреки тому, что я знала, в недрах планеты не было жары, а под мантией скрывался гигантский подземный океан. Мрак рассеялся, и я растворилась в чистой воде, проникая в ее кристаллы. Вот где ответы на все мои вопросы. В памяти вот Шумера. Вода — такая аномалия, как и загадочная Вселенная. Жадно выхватывая информацию, я старалась собрать единую историческую цепочку из воспоминаний, которые хранила вода. Как я и предполагала, Шумеры — самая древняя цивилизация во Вселенной. Удивительно, что изначально их разум был ограничен, а жизненный ресурс — всего 100 лет. Через миллионы лет они осознали, что их мозг обладает скрытым потенциалом, и встали на путь самосовершенствования. Потом нашли способ воспроизводить на особой частоте волну, которая стимулировала мозг на изменение своей структуры. Похоже, они всегда были настоящими исполинами. Их рост доходил до 3 метров. Вскоре шумеры увеличили свою продолжительность жизни до 360 тысяч земных лет. А потом, с помощью генной инженерии, искоренили наследственные заболевания и полностью остановили процессы старения. Изменили строение внутренних органов. Теперь у них 2 сердца. Так они стали практически бессмертны и достигли высочайшего технологического процесса, избежав проблем с созданием искусственного интеллекта и роботов. Хотя на Земле известный физик Стивен Хокинг пророчил, что именно умные машины уничтожат человеческую расу. Однако шумерам удалось избежать войн с машинами. Развивая собственное тело и раздвигая барьеры сознания, шумеры научились перемещать предметы силой мысли, овладели телепатией и самоизлечением. Увы, у всего этого была и оборотная сторона. Долгая жизнь нарушила генофонд и привела к отсутствию потомства. И вот тогда кому-то из ученых пришла блистательная идея создать новое поколение из собственных оплодотворенных клеток. Известный метод, как у обычного человека, какими шумеры были до генетической мутации. Для естественного развития разумного существа нужна была планета, пригодная для жизни и необитаемая. Обнаружив таковую, они запустили астероид с капсулой и заранее запрограммированным маршрутом, которая летела 150 световых лет. Так на Земле появились Homo sapiens. И все же отсутствие потомства – не единственная причина сокращения численности их населения. Любознательные шумеры разбрелись по разным мирам, и те, кто улетал в другие места, больше не возвращались. Оно и понятно, ведь тогда еще перемещались на космических кораблях, путешествия на которых занимали всю их длинную жизнь. понимая, что через какое-то время раса может совсем исчезнуть, ученые на Шумере приступили к кардинальному решению проблемы – избавлению от гравитации, которая тормозила прогресс. Я все ближе подходила к разгадке тайны, как шумеры из долгожителей стали материальной энергией. Ради изменения структуры материи они несколько сотен лет проводили эксперименты, сталкивая друг с другом легкие и тяжелые частицы на ускорителях высоких энергий, похожих на земные коллайдеры. Мои знания ни в какое сравнение не шли с тем, что я видела. Тысячи испытаний. И, наконец, при помощи сложного физико-математического механизма струны Вселенной связались с энергией. Гравитация полностью исчезла. Самое непредсказуемое в этом успешном эксперименте было то, что гелиевая вспышка на одной из звезд световым вихрем охватила планету, разорвав ее. О боже! Это было в тысячи раз страшнее последнего дня Помпеи. Шумер исчез, оставив только след космической пыли и газа. Я не понимала. Если этой планеты нет, то как я могу находиться на ней, в ее подземном океане? Полный абсурд. Разгадка была так близко и исчезла из-под носа, которого тоже в данный момент у меня нет. Кристаллы воды вдруг потеряли память, став инертными. Но я не сдавалась. В убаюкивающем мягком пространстве продолжала искать и верила, что отыщу возрождение Шумера, потому что это было бы логично. Я долго ждала, пока вода любезно не поделилась тайным знанием, подтвердив мою догадку. Оказалось, то, что я видела во сне, произошло на самом деле. Две звезды сыграли над Шумером злую и добрую шутку. Когда оранжевый гигант стал нейронной звездой, а в ядре голубой звезды стали зарождаться процессы жизненного цикла красного гиганта, в судьбу Шумера вновь вмешался световой вихрь. Оставалось только догадываться, что квантовые струны Вселенной тысячелетиями кидали энергетическую массу планеты, как шарик от пинг-понга, пока лучистая энергия не вернула планету в это измерение, сжав распыленные космические частицы и создав новый Шумер. Он был уже не таким, как прежде, а состоял теперь из антиматерии. На прежнем было 20 мелких материков, а новый – с одним гексагональным гигантским континентом, занимающим треть планеты. Его поверхность, черноземная вперемешку с песками, была без растительности, без рек и озер, вообще без жизни. В какой-то момент планета завибрировала, как в предсмертных конвульсиях, и, войдя в квантовый резонанс, призвала шумеров. Не уверена, что правильно поняла, но думаю, что все это время до возрождения планеты они находились в путях небесного спокойствия или в другом измерении, где время замерло. Очевидно одно – в момент взрыва их сущность изменилась. Они обладали атрофизмом, способностью восстанавливать свое тело даже после разрыва ядерной бомбы. Ведь энергия не исчезает, она вновь собирается в сущность. Видоизмененные жители планеты теперь состояли из античастиц энергии и могли принимать любую материальную оболочку. Подпитываясь энергией океана, они создали еще и чудесный, экзотический Сингапур-Дубай с внутренними разноцветными морями, окруженный кипящим энергией океаном, пронизанным разрядами молний. В подсознании Феликса я уже видела, как восстанавливалась планета после еще одной катастрофы. Похоже, что до нее она была точно такой же. В новом энергетическом виде шумерам не нужны были сон и еда, и они по-прежнему не могли размножаться. Став вечными, они приобрели массу способностей, таких как телепортация, метаморфоз, телекинез, а путешествия стали возможны без технических средств через энергетические нити Вселенной. Я, наконец, узнала, что связывает шумеров и людей. Люди – это шумеры-неандертальцы, у которых развитие затормозилось. Дальше черпать новые знания мне не дала неведомая сила, которая, раздвинув воды океана, вышвырнула меня в другое пространство. Я парила, барахталась, тонула. Прекрасная и ужасная пустота играла мною, как ветер с осенним листом. Казалось, что это будет длиться нескончаемую вечность.